Глава 16. О плохих и хороших. Очередной вопрос Кубы, заданный в возрасте «не хочу учиться, хочу жениться», застал меня врасплох. «Мам, а Маня почему кошка?» «Потому что ее родила кошка», слегка тормознув, включилась в разговор я. «Если бы Маню родила собаку, она была бы собакой». «А почему она не играет со мной?» «Куба, она старше тебя, и она скоро умрет. Глупости, ей всего 3 года. У меня. Нет, сначала его, потому что мы хотим с ним подружиться, а потом тебя. А дальше что будет? А дальше он пропустит нас идти своей дорогой. Без лая, без ругани. Он уже станет ждать встречи с тобой. И все у вас будет хорошо, вы подружитесь. Как хочется, чтобы наши друзья перестали видеть в нас врагов».